тем самым все сразу становится на свое место. Эта особа приехала в Рено разводиться. Как быть с такой женщиной, попавшей в компанию трех авантюристов, ненавидящих общество и женщин? Автору ничего не оставалось, как приписать им увлечение Розалиной. Они по очереди рассказывают Мэрилин, то бишь Розалине, свои злоключения. И та в конце концов останавливает свой выбор на самом незадачливом, самом тщедушном, наиболее обойденном судьбой из трех. Таков итог. Розалина, хотя ее и будет играть Мэрилин, не женщина, красивый зверек из будуара, предмет вожделений всей Америки, а мать, оплакивающая своего неудачника сына. Рассказ «Неприкаянные», первоначально опубликованный в журнале «Эксквайр», походил на репортаж о преследовании и поимке мустангов на корм собакам. Сценарий по тем же названиям превратился в нескончаемый поток слез и слов. В конце фильма героиня, лежа на земле, оплакивает лошадей, обвиняя за их судьбу всю Америку. Если Мэрилин тщетно надеялась, что в Миллере загорится искра Божия, проснется художник, то сам Артур Миллер понапрасну ждал зарождения в Мэрилин урагана страстей, проявления сексуального символа, пробуждения женщины, которую мечтали сжимать в своих объятиях все американцы. И в ожидании, пока в ней проснется опьяняющая кинозвезда Мэрилин Монро, Миллер снимал холодную дублершу. Так дублеры и жили бок о бок, оба возлагая последнюю надежду на фильм «Неприкаянные», свое второе дитя, также оказавшееся мертворожденным. Миллеры поселились в роскошной квартире в Манхэттене, 444 Ист на 57-й стрит. В 1958, 1959 и 1960 годах Миллер не переставал обещать продюсеру и друзьям пьес. Наконец он победно заявил, что родил с применением акушерских щипцов неприкаянных. И Мэрилин была безмерно счастлива от перспективы сниматься в фильме по сценарию, написанному специально для нее. Встреча всех неприкаянных должна была состояться в Рено, и оба супруга ожидали исполнения давней мечты, тогда как на самом деле стремглав двигались по пути к очередным разногласиям и раздражению. Оба они ошиблись в товаре. Артур Миллер вовсе не был пылким гуманистом, героем пьес, написанных им до женитьбы. А Мэрилин не была секс-бомбой, за которую Миллер ухватился как за высшую награду, присужденную преуспевающему писателю. Мэрилин была пятилетней девочкой, какой, к своему вящему удивлению, ее вдруг увидел Лоуренс Оливье глазом объектива. На самом деле она была просто во власти паники, наивна и невинна. «Чувственность ей так же чужда, как тригонометрия», заявил сценарист Бен Хект, посмотрев на нее сочувственным и трезвым взглядом, что позволило ему увидеть истинную ее суть. Впрочем, именно Бену Хекту Мэрилин сделала странное признание, когда он в числе прочих гостей попал в красивую манхэттенскую квартиру Миллера, где они, Мэрилин и Артур, силились разыграть для, возможно, большего числа людей комедию счастливой супружеской пары, сказку о союзе тела и духа, ставшую былью. Итак, Мэрилин заявила в тот вечер Бену Хекту: «Если мне чуточку повезет, когда-нибудь я узнаю, почему людей так мучают проблемы секса. Меня лично они волнуют не больше, чем чистка ботинок». Следовательно, с 1957 года, в ту осень и зиму, Артур и Мэрилин как могли разыгрывали комедию в Манхэттене, обманывая других и себя. Они не хотели, чтобы другие заглянули в бездну, на дне которой лежала мечта жизни актрисы Монро и писателя Миллера. У нее о спасителе, разгадавшим тайну того, что в ней происходило, и принесшим ей избавление. У него о женщине, идеале всякого робкого, малоинтересного мужчины, работяги, привыкшего никуда не заходить по дороге домой, о женщине, воплощающей чувственное наслаждение. Такой Мэрилин представала в фильмах и рекламе. О женщине, высшей награде пуританина, до сих пор черпавшего усладу лишь в успехе своих произведений. Летом 1957 года, когда Мэрилин вернулась из больницы,